Глава 5, в которой Иван признает свои ошибки, делает выводы и осознает свою ответственность. «Ты, Вань, себя не кори!» Дядя Гера деловито шнырял по вытащенному на песок катамарану пришельцев. «Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ты...» Тут Лужин пощупал языком то место у себя во рту, где когда-то у него было 10 зубов. «Делаешь. На ошибках, понимаешь, учатся». «Гера...» Таким трагизмом в голосе мог бы гордиться любой актер. Только в Ване было не до гордости. Вчера вечером на совещании, посвященному последствиям и выводам из налета, Лужин-старший публично макнул его лицом. Прям туда. Напомнив всем, чем он занимался на военной службе, дядя Гера высыпал на стол полведра песка и стал живо сооружать рельефную карту местности. «Вот, смотри, это...» На песок упал камешек. «Мой поселок. Вот это речка. Это и это...» На песок градом сыпались мелкие камешки. «И это хутора. Понял?» «Нет». Гера с превосходством усмехнулся. «Слушай». Оказалось, что все 11 маленьких на 1-2 семьи хуторков раскиданы вокруг Бахчисарая не просто так, а по поводу. Места под строительство выбирали не хуторяне, а сам дядя Гера, после чего Станислав Лужин кулаками и пинками заставлял людей строиться там, где это было необходимо. Вся горная долина была плотно перекрыта. Каждый перевал, каждый ручей, каждая удобная тропа была под контролем. Когда до Ивана дошло, он потерял дар речи. «Там, видишь, как получается, перевалов вглубь острова не так уж и много. Вдоль речки в основном, да по сторонам от поселка всего 3 долинки расходятся. Вот там людей расселили, и со строительством помогаем, и тебе спасибо, что мужикам этим баб привез». Маляренко схватился за голову. «Как все просто! И в каждый хутор я с этого кораблика, что мужики здесь у тебя пилят, по большому листу железа и куску трубы выделил». «Сигнализация?» «Точно! Самый дальний хутор от нас, всего 4 километра, так что если ветер нормальный, слышно, да и с людьми занятия провел, чуть что к нам бегут, дома в центре-то со стеной, а все остальные мы как построили?» Старикан вопросительно ухмыльнулся. В голове у Ивана щелкнуло, и все сложилось. «Квадратом». «Точно, и сейчас мы между этими домами стену поднимаем, каменную. А наружные стены домов все глухие, без окон, только бойницы. Так что у нас сейчас хутора, 2 линии стен и вышка. Считай, до детского сада 3 линии обороны». Установка на то, что безусловным приоритетом является безопасность детей, когда-то давно принятая дедом, выполнялась неукоснительно. Ваня посмотрел на тянувшуюся на 100 метров вдоль пляжа линию домов. Выглядело это очень мило. Мощеная камнем набережная, пляж с воткнутыми там и сям плетеными зонтиками и шашлычная. Дополняла картину аллея молодых акаций, высаженная вдоль берега агрономычем. Да, это выглядело чертовски симпатично, но при этом так беззащитно. Маляренко скрипнул зубами и мысленно выматерился. «Идиот! Построил, бля, курортный городок, придурок!» Мужики его долгий взгляд истолковали правильно. У стола повисло тяжелое молчание. «И чего теперь делать?» Отставной старлей пожал плечами. «Будем думать». При ближайшем детальном рассмотрении трофейный кораблик всех заставил онеметь. Ни Иван, ни Звонарев, никто другой даже представить себе не мог, что можно построить такое. Без единой железной детали, без гвоздей. Судя по ожогам на корпусе и корявой обработке материалов, даже без железных инструментов. Только дерево, кожа, ветки и трава. И все равно он был прекрасен. Катамаран был собран из 2 расколотых вдоль половинок немыслимо толстого дерева. Маляренко прикинул, общий диаметр ствола должен был быть не меньше 3 метров. Таких монстров здесь он еще не видел. По краю очень аккуратного и ровного раскола шли частые и глубокие выемки. Серый с отвисшей челюстью, рассматривающий это чудо, только развел руками. Они эти дырки камнем сверлили. Видишь, крошка засела. Камнем? Ага. А потом клинья забивали. Тоже каменные, пока ствол не лопнул. Маляренко прикинул длину и вес ствола. Неизвестный кораблестроитель провернул работы сродни строительству египетских пирамид. Длина каждого корпуса превышала 15 метров. Вес? До хрена! Каждый из двух корпусов был тщательно обожжен снаружи и выжжен изнутри, так чтобы толщина стенок не превышала 30-40 сантиметров. Иван ни черта не понимал в кораблестроении, но эти линии обводов, на его неискушенный взгляд, были просто совершенны. Тут мастер поработал. Серый задумчиво рассматривал крепление балки к корпусу. Хитроумная конструкция была сделана из пучка упругих ветвей кустарника, из того самого, что когда-то давно пилил ножом сам Ваня. И ходит свободно, и сцепка жесткая, и вообще мастер. В голосе главного строителя послышались нотки неподдельного уважения и даже зависти. Сам Сергей такое сделать бы не смог. Вся эта водоплавающая конструкция размером 15 на 15 метров болталась и ходила ходуном. Но любой из мужиков мог поклясться, что в море эта штука не развалится. Чувствовалась в ней какая-то основательность. «Ну-ка, тащите сюда этого!» Негритос оказался маленьким и каким-то замаренным. Все попытки его разговорить увенчались полным успехом. Налетчик трындел без умолку, вот только понять этого зулуса было совершенно невозможно. Ни одного языка, на котором с ним пытались заговорить, он не знал. Не помогла даже терапия от Олега и Станислава. Черная кудрявая голова моталась под тяжелыми ударами и жалобно верещала, но по-русски почему-то так и не заговорила. «Тьфу ты! Олег, погоди!» Иван сел на песок напротив негра и принялся гнуть пальцы. Язык жестов и прочие перечисления африканских стран позволили выяснить, что зовут пленника Салли, и он из Нигера. Поняв, что кушать его пока не собираются, Салли оживился и замахал руками. Оказывается, как расшифровал его картинки на песке и жесты Маляренко, на корабле было две команды – гребцы из Нигера, соплеменники Салли, и 10 воинов-сенегальцев. Тут негр скривился и сплюнул, мол, сволочи они последние, а мы, мол, нигерцы, белые и пушистые. И вообще мы соливары и никогда ни с кем не воевали. Ага, конечно. Олег был мрачен. В корабле они нашли еще 2 совсем свежих трупа, мужской и женский, оба белые, оба изнасилованные до смерти. Суки, пираты они и убийцы. Тут милиционер проявил инициативу, а негр заверещал и схватился за сломанное ребро. «Степанов! Я! Иди! Служи! Есть!» Страшная смерть 2 несчастных Ваню не тронула. Насмотрелся уже. А смерть Леночки соднила где-то глубоко в душе. Но потом. Я припомню это им потом. Дальше шла самая важная часть допроса, ради которой все и затевалось. «Это ты построил?» Иван ткнул пальцем в Салли, а потом на лодку и нарисовал процесс строительства. Негр, как зачарованный, смотрел на этот мультик, а затем вскочил и изобразил пантомиму. «Нет, это не они. Это, — негр показал на Ваню, — белые люди. Там, где мы живем. Сколько нас?» Негр посмотрел на свои растопыренные пальцы, а потом принялся тыкать ими в песок, оставляя десятки отметин. Черных было 100, сейчас 70, желтых 20, белых 20. «Там живем, там!» Он махнул на восток. 3 недели гребли. Медленно. Нет, больше кораблей нет. Такое дерево одно было. Салли показал, как он мерз. Потом показал 2 пальца. Дядя Гера призадумался. «Это они этот кораблик 2 года, что ли, строили?» Иван посмотрел в желто-черные глаза пленника и неожиданно для самого себя произнес. «Серый, забирай его на лесопилку. Пусть пашет, как негр». Иван впервые пощадил врага. После бурных дебатов, в которых участвовали все, даже женщины, было решено первым делом поставить 2 вышки. Одну в Севастополе и еще 1 в Юрьево. и оснастить их прожекторами, снятыми с самолета. Франц уверенно заявил, что такие штуки он сделает. Генераторы были, аккумуляторы тоже самолета имелись. Поставим ветряки, как там. Помнишь, немец забыл, как называлась Спиридоновка. Кроме того, было решено не мучаться со стеной. Плетеной изгороди хватало, чтобы обезопасить себя от зверья. А от каменной стены все равно толку бы не было. Да и блоков для строительства потребовалось бы столько, что Ваня просто схватился за голову. Зато на входе в горло затона было решено поставить каменный форт. Ну ладно, не форт, просто дом. С бойницами вместо окон, прямо у воды. А на конце косы, там, где негры напали на девочек, заложить каменный якорь, в котором потом следовало вмуровать конец цепи или троса. Цепь с севера привезем, Олег? Так точно. Я ее отложил на потом. Больно тяжелая, зараза. Длины как раз хватит. Идею шефа закрывать вход в затон все горячо одобрили. Далее. Маляренко оглядел всех собравшихся, кроме пришлых из Бахчисарая, здесь были все мужчины из его округи. Гера, тебе заказ на тесаки. Наконечники для копий и стрел. О цене поговорим отдельно. Сергей, с тебя кожаные доспехи. Хотя бы самые простые. Грудь, руки, ноги. Если получится сделать, то и шлем. Гера, попробуй нарубить пластины из железа. Хотя бы грудь и живот прикрыть. Серый согласно кивнул и сделал пометочку в самодельном блокноте. Бумажное производство на одном из хуторов он уже запустил. Теперь надо будет осваивать кожевенное дело. Справимся. Здесь, на побережье, каждый мужчина обязан являться раз в неделю на военную подготовку. Оружием и доспехами обеспечу всех я. Юра, это касается и тебя, и всех твоих людей, кроме стариков. Олег, подготовка на тебе. Ребят из дружины поставишь сержантами. Приказ подготовь. Пора им расти. Семёныч, с тебя арбалеты. Еще хотя бы десяток. Привлекай для работ всех, кого сочтешь нужным. И сделайте простенькие луки, десятка два. Пусть не особо мощные, их отдадим женщинам и подросткам. Стрелять из окон смогут, и ладно. Форт будем строить не один, а два. Один там, где решили, а второй за моим домом, у пляжа. Там, где коса смыкается с берегом. Таким образом, с обеих сторон по берегу поселок будет прикрыт, с моря тоже. Даже если кто на косе высадится, ему придется или вплавь плыть 200 метров по затону, или штурмовать форт номер два. «А со стороны степи?» Ваня почесал нос. Это был самый слабый пункт его плана. «Привезем с севера бригаду. Заставим копать ров и насыпать вал. Больше я ничего придумать не могу. Поверху пустим невысокий плетень и набьем колья. Гера, извини. Та половина семей, что тебе обещана, пока на ваши хутора не попадет». Лужин-старший понятливо кивнул и посмотрел на сына. «Ты все записал? У себя будем делать то же самое. Пора нам тут, Иван, армией обзаводиться. Единой. Пусть и на двух разных базах». Ваня посмотрел на старого лысого старшего лейтенанта в отставке, военного пенсионера Георгия Александровича Лужина. Подошел и молча обнял его под одобрительный гул мужчин. Танюша боготворила своего ребенка. Она любила и Машину Анечку, но это, оказывается, было не то. Не то чувство абсолютного счастья и любви. Маленький голубоглазый крепыш ел, спал и снова ел, и еще немножко кушал. Сейчас ребенок спокойно спал в своей кроватке, а Тане не спалось. Было еще не поздно, и окна пропускали достаточно света, чтобы можно было в десятитысячный раз перечитать найденный у одного из погибших пилотов дурацкий триллер. Еще у Тани имелся мануал по управлению самолетом, но его выпросил почитать перед сном Франц. Литературы очень не хватало. Женщина села в постели, подтянула ноги и положила подбородок себе на колени. Почему-то было зябко. Таня дернула плечом. «Надо одеться». В доме, несмотря на близкую зиму, было тепло и уютно, и Таня по привычке у себя в спальне обходилась без одежды. За дверью на цыпочках пронеслась ребятня, шепотом крича. «Чур ты, Голя!» Сбучка от Маши пошла на пользу. В доме стало немного потише. «Надо одеться». Таня замерла. По коридору шел он. Его шаги она узнавала всегда. «Ко мне или...» Машина спальня была по соседству. Через секунду скрипнула дверь подруги. Таня не успела почувствовать разочарование, как уже ее дверь без стука распахнулась, и в спальню вихрем влетела Маша. Старшая, как ее в шутку называл сам, жена плюхнулась на кровать, чмокнула Таню в нос и сделала большие глаза. Раздался осторожный стук. На пороге стоял Иван и улыбался. Он всегда стучал, когда собирался к ней зайти. Без стука забегала только Маша. «Можно?» Сам оседлал табурет напротив расположившейся на кровати женщин и замялся. Оставлять свою семью Иван теперь просто боялся, но делать было нечего. «Мне надо уйти. На север. Я не могу приказать Олегу заменить меня. У него семья. У всех семьи. Это я должен сделать сам. Вы понимаете?» Улыбки женщин сползли с их лиц. Оставаться одним без мужа, даже в крепком, надежном доме, теперь было страшно. У Тани задрожал подбородок. «Я понимаю». То, что их семья имеет больше обязанностей, чем привилегий, Мария объяснила ей очень доступно. Таня всхлипнула, а Маша шмыгнула носом. «Скоро зима. Иди скорее, так будет лучше». Ваня тяжко поднялся с табурета, поцеловал своих женщин и вышел из комнаты.